Глава 16. Рыжие волосы. Сначала я глазам своим не поверил. Это была та единственная возможность, которая никогда не приходила мне в голову. И на мгновение я был совершенно выведен из равновесия. Я услышал, как что-то истерически бормочу. Пеппер изо всех сил пытался мне помочь. «Кто-то звонил вам, сэр», — сказал он. Я не очень прислушивался, но как будто из Лондона. Трубку взял мистер Лак, а потом через пару минут спустился вниз с чемоданом и пошел в деревню по тропинке через поле. Это было все. Больше мне никто ничего сказать не мог, даже телефонистка. Телефонов было множество, а она оказалась на диво нелюбопытной. Не слышала ли она разговора? Конечно же, нет. Она никогда не подслушивает. Я был вне себя. Все начинало упираться в вопрос времени. Иногда перед моими глазами вставала жуткая картина, типа той, что я увидел в подзорную трубу. Розыск был начат немедленно. И Лео, и Дженнет старались, насколько могли, успокоить меня. Пришлось объяснить всем им, что эта фунтовая бумажка абсолютно ничего не значит. Безусловно, бывают слуги, исчезающие, когда им вздумается, оставив вместо отказа от места недельное жалование. Но Лак к ним не принадлежит. К тому же никто его не видел ни в деревне, ни на автобусной остановке. Он исчез почти так же таинственно, как Хей-Хоу. Ушел в поле и исчез. Я позвонил Кингстону. Он выслушал мой взволнованный рассказ с обезоруживающим любопытством. «Послушайте, Кэмпион!» Его голос по телефону звучал совсем по-юношески. «У меня есть идея. Не знаю, помните ли вы, но вчера я говорил вам одну вещь. Вас она не заинтересовала, по лицу было видно. Но сейчас она могла бы пригодиться. Через несколько минут я буду у вас». И действительно был. Не прошло и 20 минут, как его машина проехала пыхтя на второй скорости вверх по аллее. Кингстон порозовел, глаза его блестели. Я бы, пожалуй, и простил ему это, если бы речь шла не о Лаге. Мы стояли и разговаривали на газоне перед домом. «Этот самый Уиппет, — сказал Кингстон, — я к нему давно уже присматриваюсь. Понимаю, вы с ним вместе учились и так далее, но вы ведь, по сути, его не знаете. А тут каждый день такое творится. Кто-то должен за всем этим стоять». «Ладно, — оборвал я его нетерпеливо. — Выкладывайте, что там у вас?» Полагаю, он и не надеялся, что я выслушаю его с особой охотой, но с жаром продолжал. «Есть тут один дом. Небольшая пустующая вилла. Стоит на отшибе, недалеко от дороги. Там должны были строить еще, но потом бросили. Уиппет был там несколько раз. Не хочу ничего утверждать, но вам не приходило в голову, что Хей-Хоу вряд ли был убит посреди поля, у всех на глазах? А эта вилла – дыра, словно нарочно созданная для такого случая. Давайте-ка заедем туда». В том, что он говорил, была правда. И я не собирался тратить время на слово «прение». Я направился было к машине Кингстона, но он немного смущенно поглядел на меня. «К сожалению, придется поехать на вашей», — сказал он. «Моя уже не первой молодости, и по дороге сюда несколько раз начинала барахлить. Где-то протекало масло и заливает свечи. Разве что, может, подождете, пока я их прочищу?» Но ждать у меня настроения не было, и я вывел свою машину. Он сел рядом со мной, явно наслаждаясь комфортом. «Прямо с холма, а потом первый поворот налево», — объяснил он. «Мы свернули на заброшенную дорогу, ведущую из деревни через Теттеринг в Рашбери. Через пару минут повернули снова в полумиле у склона холма, поросшего деревьями, стоит небольшое заведение под названием «Пес и петух». Увидев его, Кингстон тронул меня за руку. «Вы совсем извелись», — сказал он. «Почти не спали, а тут еще вдобавок этот новый шок. Так нельзя. Давайте-ка остановимся и немного подкрепимся». Задерживаться мне не хотелось, но он настаивал, и мы вошли в заведение. Это был довольно непривлекательный кабак, старый и до нельзя грязный. Единственным, кроме нас, посетителем был какой-то беззубый дед с длинными матросскими усами. Кингстон предложил выпить пиво. «Ничто так не успокаивает, как выдержанное пиво», — сказал он. А когда глуповатая на вид служанка ушла, чтобы наполнить нам кружки, начал выпытывать деда, не видал ли он Лага. Делал он это с учетом всех обстоятельств совсем неплохо и говорил на местном наречии. Но дед помочь нам ничем не мог. Он был близорук и глуховат, а на чужих людей, по его же словам, и вообще не обращал внимания. Только когда перед нами появились две замусоленные кружки, Кингстон показал мне домик, который мы собирались осмотреть. В маленькое окошко он был едва виден. Примерно в полумиле от нас я различил среди деревьев только новенькую крышу отвратительного красного цвета. «Давайте-ка поспешим», — предложил я, потому что не очень верил в то, что найду там бедного Лага, а времени у меня было в обрез. Кингстон понял меня. «И то верно», — согласился он. «Тянуть нечего». Я опорожнил свою кружку, он свою тоже. Отходя от стойки, я споткнулся и нечаянно задел локтем кружку деда. Пиво разлилось по полу, и пришлось задержаться еще на несколько минут, чтобы извиниться и заказать деду новую порцию. Подойдя к машине, я остановился и посмотрел на руль. «Послушайте, Кингстон, вы действительно считаете, что нам стоит туда поехать?» «Конечно!» Видно было, что он не даст себя отговорить. «Должно же что-то быть, как вы думаете, если чужой здесь человек шатается по нежилому дому?» Я сел в машину, и мы поехали. Примерно через четверть мили машина резко дернулась. Я остановился. «Слушайте», — сказал я не очень внятно, — «может, вы поведете машину?» Кингстон поглядел на меня, и на его круглом, удивительно моложавом лице появилось любопытство. «Что, друг, устали?» «Да», — ответил я, — «чертовски крепкое пиво. Езжайте как можно быстрее». Он вылез из машины, а я с трудом перебрался на освободившееся сиденье. Через мгновение мы уже снова неслись по дороге. Я наклонился вперед, голова падала на грудь, глаза слипались. «Ничего не понимаю», — пробормотал я невнятно. «Мы должны найти Лага, только я устал. Я ужасно устал». Я почувствовал, что машина остановилась, и сквозь полуопущенные веки увидел небольшую виллу. Она понемногу разваливалась. На белой штукатурке были следы потеков от дождей. Возле дома был гараж с кое-как сделанной подъездной дорожкой. Последнее, что я видел, это как Кингстон открывает ворота гаража, а потом уже лежал на полу машины с закрытыми глазами, ровно и медленно дыша. Кингстон снова сел за руль, и мы медленно въехали в небольшой гараж. Я услышал, как он остановил машину, потом засмеялся. Это был звук, не похожий на все, что мне приходилось от него слышать. «Ну вот вы и здесь, хитроумный мой мистер Кэмпион», — проговорил он. «Ха-ха-ха! Хорошенько выспитесь!» Вероятно, он надел перчатки, потому что было слышно, как он вытирает руль. Потом приподнял меня и прижал мои руки к его гладкой поверхности. При этом он все время говорил: «Угарный газ дает легкую смерть, поэтому его так и любят самоубийцы. Что ж тут удивительного? Просто оставлю вас в машине. Включу двигатель, выйду и запру ворота гаража. И вот вам еще одна необъяснимая выходка неуравновешенного мистера Кэмпиона. Самоубийство известного лондонского детектива». Он ликовал. Приготовления заняли у него несколько минут. Покончив с ними, он наклонился ко мне. «Я оказался хитрее». В его голосе прозвучало что-то, от чего у меня кровь застыла в жилах. «Намного хитрее!» «А может и нет?» — добавил я внезапно и бросился на него. «Зря, что ли, я перевернул пиво этого усатого старикана в сей петухе. Показать человеку что-то занимательное за окном, а тем временем подсыпать ему в кружку хлорал-гидрат — такими штуками никого не удивишь». Я схватил его сзади за шею, и несколько мгновений мы раскачивались, не сходя с места. Я все-таки недооценил силу этого типа. На вид-то размазня, но когда дошло до рукопашной, мускулы оказались у него что надо. Кроме того, он был словно невменяемый и дрался, как дьявол. Теперь уж у меня не было ни малейших сомнений, чья рука нанесла эту страшную рану Хей-Хоу. Я выбрался из машины, но между мной и воротами гаража был он. На светлом фоне выделялся силуэт его массивных сгорбленных плечей. Он бросился на меня, и мы оба упали на пол. Я заглянул в его глаза, и если мне приходилось когда-нибудь видеть жажду крови на чьем-то лице, то в этот раз, как раз в этот раз. Мне удалось выскользнуть, и я уже был у самых ворот, когда что-то стиснуло мне шею, словно клещами. Какая-то сила подняла меня вверх, и через минуту я ударился головой о цементный пол. Это было похоже на спуск в скоростном лифте. Я падал и падал, а в конце была темнота. Я пришел в себя, с болью ловя воздух. Руки мои двигались вверх и вниз медленными, ритмичными движениями, совершенно не зависевшими от моей воли. Тут я начал икать и хватать ртом воздух. «Внимание! Осторожно! Вот так! Не волнуйся только, не волнуйся! Спокойно!» Голос доносился ко мне, словно во сне. Сквозь туман я видел смешного мальчишку с измазанным чернилами лицом, сидящего рядом со мной, лежащим на больничной койке. Потом мальчишка исчез, но лицо передо мной осталось тем же, хоть чернил на нем больше не было. «Уипет!» Он стоял на коленях рядом со мной и делал мне искусственное дыхание. Все сразу вернулось ко мне. «Лаг!» – простонал я. «Ради бога, мы должны найти Лага!» «Знаю!» – голос Уипета звучал почти интеллигентно и в то же время настойчиво. «Этот Кингстон – настоящее чудовище! Я решил сначала заняться тобой, а он пусть пока бежит. На обоих сразу меня бы просто не хватило, Кэмпион!» Я сел. В голове шумело. В ней была одна единственная связанная мысль. «Идем», – произнес я. «Мы должны найти его прежде, чем будет уже слишком поздно». Он кивнул. И меня внезапно охватило чувство благодарности за понимание, которое я увидел на его лице. «Минуту назад тут проезжал один велосипедист», – сказал Уипет. «Я объяснил ему, в чем дело. Он послал в деревню». «Да, послал его в деревню. Он направит всех в санаторию. Я решил, что так будет лучше всего. У меня там на лугу за сараем машина. Если хочешь, поедем и мы в Теттеринг». Дорогу в Теттеринг я не помню. Мне казалось, что голова разваливается. Во рту был какой-то противный привкус, и я никак не мог отделаться от жуткого видения. Лак, как пугало, торчал на столбе высотой с колонну Нельсона на Трафальгарской площади. Помню, однако, как мы подъехали к похожему на казарму дому Кингстона. Мы остановились перед главным входом и вдвоем навалились на запертую дверь. Помню чудесное ощущение, когда под нашим напором она, наконец, распахнулась. На втором этаже что-то происходило. Я был вне себя от злости. Мы бегом бросились наверх и, проскочив через несколько открытых дверей, сосредоточились на последних закрытых. Заперты они не были, но кто-то их держал с другой стороны. Но когда мы поднажали, слышно было, как кряхтит и сопит этот кто-то. Потом вдруг дверь распахнулась. Я с разбегу чуть было не взлетел и не получил добавку. Но Уипет не терял самообладания. Он оттянул меня назад, и мы на мгновение замерли. В открытую дверь видна была кровать. А на ней знакомая огромная фигура. Лицо не было прикрыто, и, насколько я мог судить, цвет у него был естественный. Глядя на него, я заметил, однако, нечто такое, отчего кровь бросилась мне в голову, и по коже пробежали мурашки. Я понял кое-что, до сих пор не приходившее мне в голову. Черные с проседью космы вокруг лысины Лага были такими рыжими, какими делает волосы только хна. Меня осенило. Тело одного толстого мужчины вполне может сойти за тело другого толстого мужчины. Достаточно лишь, чтобы исчезли черты лица. Того, что, естественно, сделало бы время, можно добиться и другими способами. У Кингстона был бы труп для этой забавной штуки эксгумации. Я упал на четвереньки, уклоняясь от удара, которым хотел меня угостить спрятавшийся за дверью Кингстон, и схватил его за щиколотки. Усевшись ему на грудь, я старался не выпустить руки, когда услышал, как у дома останавливаются машины. а на лестнице раздается голос Лео.